69. На обратном пути из Египта Германик узнал, что все его распоряжения, касавшиеся войска и городов, или отменены, или заменены противоположными. Отсюда тяжкие упреки, которые он обрушивал на Пизона, и не менее ожесточенные выпады последнего против Цезаря. Наконец, Пизон решил удалиться из Сирии. Болезнь Германика задержала, однако, его отъезд, и когда его известили, что Германик поправился и что в городе выполняют обеты, данные ради его исцеления, он разгоняет, послав своих лекторов жертвенных животных у алтарей, тех, кто совершал жертвоприношение, и толпу, участвующих в праздничном торжестве антиохийцев. После этого он отбывает в Селевкию, где ждет исхода болезни, снова одолевшей Германика. Страница 75. Свирепую силу недуга усугубляла уверенность Германика в том, что он отравлен Пизоном. И действительно, в доме Германика не раз находили на полу и на стенах извлеченные из могил остатки человеческих трупов, начертанные на свинцовых табличках заговоры и заклятия, и тут же имя Германика. Полуобгоревший прах, сочащийся гноем, и другие орудия ведовства, посредством которых, как считают, души людские припоручаются богам преисподней. И тех, кто приходил от Пизона, обвиняли в том, что они являются лишь за тем, чтобы выведать, стало ли Германику хуже.